Мы – это наша новая кора. С эволюционной точки зрения новая кора, она же неокортекс, совсем свежее приобретение. Дополнительным одеялом из нескольких слоев нейронов, которые покрывает старый мозг, обзавелись млекопитающие. И произошло это каких-то 280 миллионов лет назад, а скорее всего еще и позже. У первых млекопитающих новая кора была малюсеньким выростом более старых областей мозга. Ее площадь составляла от 1 до 5 квадратных сантиметров, и глобальных преимуществ она не давала. У человека неокортекс разросся до внушительных 800 квадратных сантиметров и занимает 80% всего серого вещества. Так что очень во многом Homo sapiens – его неокортекс. Именно эта часть мозга отвечает за сознание, мышление и прочее, что отличает нас от других зверей. Ученые разделяют неокортекс на множество частей, ориентируясь на их структуру и закрепленные задачи. Хотя, как уже говорилось выше, специализация каждой части может до определенной степени гулять. Предел подобных вариаций обычно не очень широкий. Важнейшие зоны новой коры плотно взаимодействуют друг с другом. И порой невозможно четко разграничить, где кончается одна и начинается другая. Кроме того, все они очень сложно называются. Дальше мы подробно разберем, какие из них отвечают за нашу способность проявить силу воли, когда это требуется. Передняя поясная кора помогает нам отсекать противоречия между текущими действиями и глобальными целями. Главная область, без которой невозможно контролировать свои порывы, это передняя поясная кора, сокращенно ППК. Она относится к так называемой системе поощрения, то есть подкрепления правильных с точки зрения выживания поступков, и обеспечивает эмоциональную окраску поведения. Именно благодаря этой зоне мы в принципе понимаем, что нужно что-то там сдерживать и, например, не бросаемся срывать кофточку с понравившейся девушки в автобусе. На экранах МРТ-сканеров ППК загорается ярким светом, когда человек сталкивается с конфликтной ситуацией. Например, силится назвать правильный цвет букв в тесте Струпа. Напомню, в этом издевательском задании слова, обозначающие название одного цвета, написаны буквами другого. Скажем, слово «красный» набрано синими буквами, и необходимо подавить сильное желание прочитать цвет, который написан, а не назвать истиной. ППК включается и в других ситуациях, когда мозгу нужно преодолеть какое-то противоречие, например, между истинными мыслями и социальными нормами. Типичный случай – столкновение с расовыми стереотипами. В одном из опытов, проведенных в США, добровольцев просили как можно быстрее распределить слова из списка по категориям «приятный-неприятный». Ничего сложного, но предварительно участникам показывали фотографии чернокожих или белолицых людей, якобы потому, что в одном из следующих заданий испытуемые должны были их узнавать. На самом деле экспериментаторы при помощи фотографий как бы программировали участников на определенную реакцию, заставляя их мысли сворачивать в том или ином направлении. Такое программирование называется праймингом, и этот процесс влияет на то, какие решения мы принимаем каждый день. Так участники этого эксперимента, которым давали фотографии темнокожих, справлялись с заданием быстро отобрать из списка слов неприятные заметно лучше добровольцев, для которых праймингом служили фото белых. Причем результаты были одинаковы как у добровольцев, которые открыто признавали, что считают черных более опасными, так и у испытуемых, считающих себя свободными от расовых предрассудков. В другом подобном опыте участники, которым в качестве прайминга показывали фото афроамериканцев, при решении следующих заданий очень быстро отыскивали на картинках оружие заметно быстрее, чем всевозможные орудия труда. Более того, иногда они принимали безобидные молотки и клещи за средства самозащиты. Те, кого программировали фотографиями белых лиц, подобных ошибок не делали и находили оружие и инструменты с одинаковой скоростью. У испытуемых, которые должны были преодолеть внутренний конфликт, пусть зачастую неосознаваемый, то есть после разглядывания снимков чернокожих, выбирать мирные мотыги и веники, а не опасные пистолеты и ножи, активность ППК была достоверно выше, чем у добровольцев, которым предлагали находить оружие после изучения фотографий чернокожих или искать орудие труда после прайминга белыми. Более того, чем активнее работала ППК, тем меньше ошибок делали участники. Стоит отметить, что в обоих экспериментах участвовало относительно немного добровольцев, поэтому их результаты требуют независимой перепроверки. К сожалению, это частая беда психологических экспериментов. Передняя поясная кора – это телохранитель, который бдительно отслеживает возникающие конфликты. Исследования показали, что ППК автоматически включается, когда возникает какое-либо противоречие, например, желание выкурить сигарету у бросающего курить, но степень ее активации у разных людей не одинакова. Иначе говоря, в силу конструкционных особенностей мозга, некоторые счастливчики лучше отсекают конфликты между сиюминутными и глобальными целями, чем те, кому меньше повезло с ППК, причем сознание в этом процессе не участвует. А раз нет конфликта, значит нет повода подавлять какие-то свои порывы. Так рассуждает мозг и позволяет лимбической системе взять еще одну конфету или назвать приезжего из Средней Азии нехорошим словом. Эта порочная схема работает даже в случае, когда на уровне сознания человек считает, что сахар страшно вреден и уверен, что расовым предрассудкам нет места в современном мире. ППК можно натренировать, лучше выполнять свои обязанности. Новость так себе. Получается, те, кому не повезло с, так сказать, правильным устройством ППК, будут регулярно становиться жертвами своих страстей, даже если не хотят этого. Но не все так плохо. В нескольких опытах было показано, что сильная внутренняя мотивация не поддаваться на происки лимбической системы позволяет лучше контролировать нехорошие порывы. Иными словами, если регулярно убеждать себя, что лишний вес страшно опасен для здоровья, или напоминать, что цивилизованному человеку стыдно считать кавказцев, азиатов, женщин, мужчин, геев, феминисток, кого угодно, неполноценными, рано или поздно усилия принесут плоды, и вы научитесь отслеживать и пресекать автоматические реакции. Важно, что такая тренировка научит вас именно видеть конфликт, но она не поможет остановить неправильное действие, если оно уже началось. За это отвечают другие системы. Но тренировать ППК можно, только используя внутреннюю мотивацию. Слушаясь внешних призывов, вы, возможно, и сможете сдержаться в конкретной ситуации, но, оставшись, образно говоря, без надсмотрщика, тут же вернетесь к прежним привычкам. Именно по этой причине так много людей в фитнес-клубах послушно занимаются с тренером, но самостоятельно выполнять те же упражнения не способны, даже если прекрасно освоили технику. Подчиниться воле инструктора худо-бедно могут почти все, а вот заставить себя регулярно махать руками и тягать железо без внешнего принуждения способно куда меньше народу. Поэтому, если вы не слишком любите спорт, но все же решились записаться в фитнес-клуб, не экономьте и покупайте занятия с инструктором. Может быть, с идеалистической точки зрения это неправильно, и нужно всеми силами стремиться изменить свою внутреннюю мотивацию, но для практики такой подход вполне годится, особенно если вы знаете за собой склонность поддаваться на эмоциональные порывы. Параллельно вы вполне можете приучать ППК отлавливать мысли о том, что вам лень идти на тренировку, но не стоит надеяться, что это произойдет быстро. Хотя человеческий мозг известен фантастической способностью приспосабливаться к меняющимся условиям и наращивать новые связи, эта его особенность называется нейропластичностью. Убедительных экспериментов, которые бы доказывали, что упорно тренируясь, можно радикально и надолго изменить работу ППК, нет. Теоретически это возможно, по крайней мере до определенной степени, но на практике лучше подстраховаться и обеспечить себе внешнее принуждение. Если даже ваш мозговой телохранитель не научится отсекать конфликты, хотя бы мышцы подкачаете. Способность к самоконтролю зависит от того, как хорошо мозг умеет останавливать уже начатые действия. Даже правильное устройство ППК не всегда может уберечь вас от вредных для будущего действий. Порой мозг отлично отсекает, что четвертая рюмка лишняя, а начальника не стоит называть кретином даже в Фейсбуке, но не может остановить уже начатое действие. Чтобы не совершить ранее задуманное, нужно затратить прилично мозговых усилий. Опция мозга накладывать вето на уже принятые решения – один из столпов самоконтроля, но долгое время ученые не знали, какие именно структуры включаются, чтобы заставить нас отказаться от выбранного действия. Скажем, все-таки не есть пятый пончик, ведь разницы уже не будет. Решив выяснить, где находится спасительная клавиша отмены, исследователи из Института изучения сознания и наук о мозге в Лейпциге и Института когнитивных нейронаук в Лондоне предлагали добровольцам в любой момент остановить движение стрелки по циферблату при помощи кнопки. При этом участников просили иногда в последнее мгновение отказываться от своего желания. Условие оказалось настолько непростым, что четверо добровольцев сразу заявили, что не будут участвовать в эксперименте. Остальные мужественно подавляли намерения, которые только что сами и породили. Почти все добровольцы после опыта жаловались, что отказ нажать на кнопку давался им тяжело, вызывал досаду и раздражение. Но с точки зрения исследователей, страдания испытуемых оправдали себя. Волонтеров истязали в МРТ-сканере, так что ученые смогли выяснить, какая часть мозга отвечает за способность сказать «нет» неправильным действиям, даже если до этого вы уже внутренне согласились их совершить. До определенного момента мозг всех участников работал совершенно одинаково. В нем активизировались первичная сенсомоторная кора, мозжечок и другие области, связанные с реализацией движений. Заодно у лежащих в сканере добровольцев активно работали преддополнительная моторная кора и дополнительная моторная кора, которые необходимы, чтобы совершать преднамеренные действия. Эти зоны-планировщики инициируют любые наши действия и создают пошаговую схему, по которой будет выполнено задуманное. Иными словами, благодаря им наше намерение сделать что-либо, например, перелистнуть страницу в книге, реализуется в конкретных движениях. Поднять руку, отделить одну страничку и перевернуть ее справа налево. Если стимулировать ответственные за движение зоны электрическими импульсами, у человека возникнет очень сильное желание пошевелить той или иной частью тела, хотя никакой разумной причины выполнять это действие нет. Но когда некоторые добровольцы мысленно отказывались нажимать на кнопку, на мониторе МРТ-сканера загоралась зона, никак не проявлявшая себя у тех, кто спокойно останавливал стрелку. Это оказалась дорсальная часть фронта медиальной коры, сокращенно ДФМК, срединная область префронтальной коры, важнейшего региона мозга, который отвечает за высшие когнитивные функции. Анатомически ДФМК находится перед зоной, которая отвечает за преднамеренные действия. А чем ближе ко лбу та или иная часть префронтальной коры, тем она главнее. Передние участки – это начальники, которые совещаются и планируют, что именно захочет делать организм, а задние – подчиненные, которые отвечают за само действие. И так же, как в офисе, боссы могут влиять на решения исполнителей или даже вовсе их отменять. Дорсальная часть фронта медиальной коры играет роль полицейского, который запрещает совершать задуманное. Еще один опыт, который доказывает, что именно дорсальная часть фронта медиальной коры приказывает отменить уже принятое решение, провела группа нейрофизиологов из Бельгии, Германии и Великобритании. Добровольцы должны были с помощью мышки управлять нарисованным на экране компьютера белым шариком, который лежал на плоской поверхности рядом с горкой. В какой-то момент он начинал катиться и в конце концов падал и разбивался, если испытуемый не останавливал движение, нажимая на кнопку. Когда шарик рассыпался, участники слышали громкий звук бьющегося стекла. По задумке экспериментаторов, неприятные ассоциации должны были усилить желание затормозить шарик. Кроме того, предварительно добровольцы проделывали серию похожих опытов с зеленым шариком, в которых его нужно было останавливать всегда. Если испытуемые не успевали спасти зеленый шарик, они лишались части вознаграждения, обещанного экспериментаторами, и заодно наслаждались противным дребезгом. Все эти мучения исследователи придумали для того, чтобы добровольцам сильнее хотелось тормознуть и белый шарик тоже. Однако участникам велели останавливать шарик примерно в половине случаев. Эти условия приближали опыт к реальной жизни, в которой обычно приходится подавлять очень желанные или привычные действия. И так же, как в опытах со стрелкой, когда испытуемые уже готовы остановить шарик, тормозили себя, у них активировалась дорсальная часть ФМК. Ученые назвали эту область мозга зоной наложения вето. Но как именно она заставляет нас отказываться от уже намеченного действия, пока не ясно. Из данных, полученных при помощи различных техник визуализации мозга, можно заключить, что ДФМК прямо влияет на моторную кору и преддополнительную моторную кору, с которыми она соединена множеством физических связей. Эта зона действует как полицейский, который строго запрещает нарушителям безобразничать, например, заставлять руку тянуться к игровой приставке. С другой стороны, ДФМК связана с вышележащими начальственными зонами мозга, которые анализируют далеко идущие последствия любого действия и формируют глобальные цели. Полицейский сверяется с директивами от боссов и решает, тормозить или нет сиюминутный порыв. Причем эта зона отвечает именно за внутреннее побуждение остановить начатое действие. С точки зрения механики работы мозга, оно кардинально отличается от подчинения внешним приказам. Наконец, недавние исследования показали, что зона наложения вето управляет не только двигательными реакциями, но и тормозит импульсивные желания в целом. Недостаточную активность ДФМК связали с излишней любовью к сигаретам, эмоциональной несдержанностью и игровой зависимостью. Эксперименты показывают, что у разных людей внутренняя полиция работает с разной степенью добросовестности, как в случае с работой передней поясной коры и расовыми стереотипами. Чем сильнее активируется дорсальная часть фронта медиальной коры при экстренной отмене первоначального приказа, тем вероятнее, что человеку удастся прервать то, что он вознамерился сделать.